собак было собственное отделение, мы ходили к ним, чтобы поговорить с ними и передать им через узкую решетку кусочки сахара. Меня, чтобы я могла их поприветствовать, нужно было поднимать. После невероятно длинной поездки нас разом окутала жара и теплый солнечный свет. Пальмы мягко раскачивались на ветру, благоухали цветы, возвышались скалистые горы и мерцало серебристое море. Мы были в Крыму. Все хозяйство, включая нашего фокстерьера Билли и тряпичную собаку Мисси по имени Кошка, селилось в виллу, которую предоставила в распоряжение моей матери императрица-мать Мария Федоровна. Вилла находилась на окраине парка, который огибал ее собственный дом и называлась Харакс. Вскоре мы вошли в привычный ритм строгого, распланированного режима и вялого английского детского питания. Все размельченное, кашицеобразное, смягченное обильными полдниками, книжками Беатрис Поттер, детскими стишками и длинными прогулками. В закрытых уголках обширного запыленного сада, в кустах, покрытых цветами, мы играли. Часто приходили две изящные, одетые в черные дамы и наблюдали за нашей возней в песочнице. Это были царица-мать и ее фрейлина. На их тарелкообразных черных шляпах возвышались перья и когти, словно шляпы были украшены мертвыми воронами. У императрицы было помятое лицо и светлые приветливые глаза. Ее фрейлина казалась отсутствующей, словно ее тень. Наша няня, мисс Менсис, мисс Томпсон не было больше с нами, и гувернантка Ирины, мисс Скотт, ставили нас на ноги, отряхивали пыль и опускались в глубоком реверансе, шепча нам поспешно на ухо, чтобы мы себя хорошо вели. Царица гладила нас по головам и дарила конфеты, завернутые в бумагу и украшенные лентами. Она говорила с нами очень мило, ломаным, глухим, словно рубленным голосом. Мы совсем не робели и полюбили ее. Хотя мама и папа часто уезжали на север, тогда, когда они бывали дома, они проводили с нами, детьми, времени больше, чем когда-либо раньше. Мама разрешала нам играть ее ожерельями, цепочками, на которых висели драгоценные пасхальные яички. Их эмали сверкали, как цветы, украшенные крохотными разноцветными звездочками, красивее, чем любая игрушка. Папа привез их из Петрограда. Он просто вошел в наш дом, открытый для грабежа. Каждый мог войти и взять все, что он хотел. Даже дверь дома не была закрыта. Папа нашел яйца в ящике туалетного стола, мама, и засунул их в карман. Так как там воровал каждый, его никто не задержал. Ирина любила украшения и рассказывала нам, что более крупные вещи мама были сданы в банк до тех пор, пока не прекратится стрельба, и мы не сможем возвратиться домой. Слово «банк» звучало как нечто среднее между тюрьмой и крепостью, во всяком случае, как нечто, что было не так легко разграбить, как наш дом, но и более крупные вещи мы никогда больше не увидели. Пока горничная укладывала волосы мама, мы упражнялись в написании русских и латинских букв на картоне. Александр так любил букву «З» за слово «заяц», что он брал свой картон в кровать. Вечерами мама играла на фортепиано, а папа сопровождал ее игру на скрипке. Дом был полон гостей. Взрослые музицировали или разговаривали до поздней ночи. Но не слышно было смеха, как в Лотарева. Как бы ни были мы малы, мы очень хорошо чувствовали напряжение и волнение, которым были охвачены все. Во время своей последней поездки на север мама сопровождал денщик дяди Георгий, Иван, который некогда вынес своего смертельно раненого господина с передовой. И хотя он не смог спасти ему жизнь, все были ему благодарны и обращались с ним, как с членом семьи. Однако, когда в вагоне появились контролеры, чтобы проверить удостоверение, Иван прошептал мама, что он знает, что ее документы фальшивые. «Дайте мне 1000 рублей, или я скажу, кто вы». Такой неожиданный поворот в его поведении от роли героя остался непонятным для всех.